плеснул соевого соуса, приправил петрушкой. Все эти манипуляции Тенго совершал, не задумываясь, словно переключился на автопилот и почти не соображал, где находится. Блюдо, которое он готовил, не требовало работы ума. Просто в нужном порядке двигались руки, а в голове продолжали вертеться мысли об Аумаме. Дотушив креветки с овощами до нужной кондиции, Тенго выложил их на большую тарелку. Достал из холодильника еще одну банку пива, сел за стол и принялся за еду, от которой валил пар. «А ведь за последние месяцы я здорово изменился», — думал он. «Как-то даже вырос психологически, что ли. И это к 30-то годам?» Тенго усмехнулся и невольно покачал головой. «Поздравляю, приятель. С такой скоростью развития сколько тебе еще понадобится, чтобы окончательно повзрослеть?» «И все-таки очень похоже на то, что все эти метаморфозы в нем вызвал воздушный кокон. Перекраивая повесть Фукаэри, он страстно хотел придать форму и тем историям, что до сих пор жили только в его душе. Да, этот текст зародил в нем страсть, на какую-то долю, состоявшую из его подсознательной тяги к Аумаме. Вот почему он стал так часто думать о ней. Воспоминания то и дело уносили его туда, в пустой полуденный класс 20 лет назад. Точно волны, так и норовящие утянуть за собой любого, кто решил омыть ноги в морском прибое. Он допил вторую банку пива до половины, вылил остатки в раковину. Недоеденные креветки с овощами переложил в тарелку поменьше, завернул в кулинарную пленку и спрятал в холодильник. Перекусив, Тенго сел за письменный стол, включил процессор и уставился в девственно белое поле текстового редактора. Да, переписывать прошлое смысла нет. Здесь подруга права. Как бы старательно мы ни переписывали наше прошлое, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию, в которой нам довелось оказаться сегодня. Все-таки время обладает достаточным сопротивлением, чтобы сводить на нет любые попытки искусственной корректуры. На одни исправления неизбежно лягут другие, и в итоге общее течение времени вернет все на круги своя. Даже если что-то изменится в мелочах, человек по имени Тенго останется человеком по имени Тенго, какую реальность для него ни городи. Пожалуй, остается только одно — встать на распутье настоящего и, беспристрастно вглядываясь в прошлое, переписать вектор его движения в будущем. Другого пути просто нет. От раскаяния и сокрушения разрывается грешное сердце, дабы слезы мои, о верный Иисусе, обратились в мир на челе Твоем. Таковы слова Арии из «Страстей по Матфею», той, что спела ему Фукаэри. Уже на следующий день заинтригованный Тенго прослушал эту пластинку заново и прочел перевод либретто. Это ария в самом начале «Страстей», о том, что случилось с Иисусом в Вифании. Там он посетил дом человека, болевшего проказой, и какая-то женщина вдруг подошла и вылила Иисусу на голову целый горшок драгоценного масла для благовоний. Ученики Иисуса стали бронить ее за расточительство. Дескать, это мира можно было продать за большие деньги и раздать их бедным. Однако Иисус осадил их, ответив, что женщина сотворила добро, ибо приготовила его тело к погребению. Женщина знала, что Иисус скоро умрет, и чтобы оплакать его, пролила на него благовоние. Знал о близкой кончине и сам Иисус, а потому сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Матфей 26:13. Изменить свое будущее ни один из них, конечно, не мог. Тенго снова закрыл глаза, глубоко вздохнул и принялся мысленно выстраивать в нужном порядке слова, меняя их местами так, чтобы образы получались как можно объемней, добиваясь оптимального ритма. Словно Владимир Горовец перед клавиатурой из 88 клавиш, Тенго занес руки над словопроцессором, выдержал паузу и, вонзив пальцы в буквы, принялся выписывать слово за словом. О реальности, в которой на вечернем небе с востока появляются две луны. О людях, что живут под этими лунами, и о времени, которое там течет. «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».